6 сентября 1921 года, Константинополь, из дневника Татьяны Мансуровой. «Я внезапно стала ощущать себя чужой в Константинополе. А ведь мы здесь уже совсем было прижились. Всюду русские, русский язык, русские вывески, русские нравы. Пера, кривой коридор, по вечерам беспорядочно освещаемый электрическими огнями, стала нашей улицей. Русские рестораны вырастают один за другим. Некоторые из них были великолепны. Залы в 2 этажа, первоклассная кухня, оркестры, каких Константинополь никогда не слыхал. Вот на окраине Стрельна, а вот гнездо перелетных птиц, где орудуют Аверченко и Свободин, собравшие блестящий артистический ансамбль. На улице ходит картонный гигант с красным носом и в цилиндре. За ним по пятам целая толпа. Это живая реклама русского кабачка «Черная роза». Русские дамы, образованные, элегантные, говорящие на 5 языках, нашли хороший заработок в этих ресторанах, придавая им пышность, элегантность, изящество. Я даже знаю одну магистранку международного права, которая прислуживает в ресторане. Вообще только русские создают в Константинополе городскую жизнь. Колонка городской хроники в газете моего мужа перенасыщена событиями. Ставятся спектакли, проходят литературные вечера, диспуты на тему, где бы был Чехов, у них или с нами. Русские завезли в Константинополь и свое поветрие, латошные клубы. Их появилось свыше 400. В среднем в день играло до 12 тысяч человек. Но слишком дорого стало ладить с полицией, направо и налево требовавшей взятки. И тогда 2 беженца решили открыть кафародром. Это слово греческое, однако изобретение совершенно русское — «тараканьи бега». Ростовское скаковое общество, вывезшее в Константинополь своих скакунов, прогорело из-за дороговизны кормов. Тараканов держать значительно дешевле. Собственно, кафародром — это стол, на котором устроены желобки. По ним, по желобкам, бегут тараканы, запряженные в проволочные коляски. Обычные черные тараканы, только невероятной величины, испуганные электрическим светом, мчатся со всех ног. Вокруг жадная, любопытная толпа с блестящими глазами. Конечно, всякое явление нашей теперешней жизни тем нам и дорого, что оно носит временный характер. Мы не перестаем надеяться и ждать, что это вот-вот закончится. Город полон слухов, то и дело пробегает электрическая искра какой-нибудь сенсации. То в раз в 3 иностранных газетах появляется известие, что 30-тысячная армия Врангеля готовится к вторжению в Россию. То разносится слух, что совнарком переехал из Москвы в Петербург. То говорят о происшедшем в Москве перевороте. Муж приходит домой и рассказывает, что у него беспрестанно справляются по телефону. Правда ли, что умер Ленин? Из России являются новые и новые беженцы, которые привозят слухи один нелепее другого. Помню, один человек рассказывал, что видел солдата армии Буденного в каракулевом дамском саке. Однако идет время, и в нашем городе все чаще появляются другие русские. Эти русские — представители Совдепии, которая пытается налаживать связи своего безумного государства с остальным миром. Их попытки меня ничуть не удивляют. Изумляет то, что этот самый остальной мир с ними начинает таки общаться. Лорды, аристократы, пэры и сеньоры начинают, пусть и сквозь зубы, цедить ответные любезные фразы в ответ на площадную брань взбунтовавшейся русской черни. В этой связи не могу не привести один любопытный эпизод. Мы с мужем были в ресторане. Там нам показали некоего господина, торгового представителя большевиков. Внешность у него была самая невообразимая, разъевшейся свинье. Однако при нем была весьма милая и утонченная дама. Теперь таких красавиц в Константинополе много. Они оказывают приезжим услуги определенного свойства. Какой-то итальянец пригласил ее танцевать. Совдеповец с яростью набросился на галантного потомка древних римлян и выволок его за дверь. И в темноте начали раздаваться удары стека, из которых каждый попадал куда следует. Будто станок работал. Избиваемый, по-видимому, не сопротивлялся и только изумленно восклицал «Parlez-vous français? Do you speak English?» и так далее на прочих языках. В этом страстном интересе избиваемого узнать язык, на котором он мог бы мирно объясниться с обидчиком, мне показалась аллегория. Так изучают европейцы большевизм в России. Все ищут с ним общего языка, а удары сыплются, сыплются. Сыплются они и на нас с мужем. Не могу удержаться от того, чтобы не записать рассказ Максима. У него в редакции побывала Елена Феррари. В это с трудом можно поверить. Максим был совершенно потрясен ее визитом. Явилась эта особа с соблюдением всех законов этикета, для начала передав свою карточку. На ней значился только ее псевдоним — Елена Феррари, поэтесса. Максим говорит, что при виде ее имени его чуть удар не хватил. Первым побуждением было достать из ящика письменного стола револьвер и встретить эту особу выстрелом в упор. Однако потом он решил не давать воли чувствам и посмотреть, как будут развиваться события дальше. Велел своему секретарю впустить посетительницу, а сам все же переложил оружие во внутренний карман пиджака. Елена Феррари явилась, как всегда, в черном. Однако в ней ничего не осталось от облика зловещей комиссарши, какой мы помнили. Максим сказал, что она была одета скорее как богатая вдова, которая, тем не менее, не собирается хоронить себя заживо после смерти мужа. Шляпа, вуаль, руки, унизанные кольцами, перчатки. Вид у нее был вполне европейский, платье дорогое. И теперь, по словам Максима, она скорее напоминала итальянскую аристократку, но никак не еврейку, а тем паче цыганку, как это было раньше, в Петрограде. Внешность ее просто-таки взывала к утонченной любезности со стороны хозяина кабинета. Однако Максим не спешил оказать ей эту любезность, не поздоровался и даже не предложил сесть. Несколько мгновений Елена Феррари смотрела на него сквозь вуаль, потом подняла ее и усмехнулась очень ярко накрашенными губами. «Я не ожидала, что вы окажетесь настолько злопамятны, господин Мансуров. Уверяю вас, что нет, Максим не отказал себе в удовольствии вступить с ней в словесную дуэль. Кабы я был злопамятен, я не велел бы пускать вас в свой кабинет, это во-первых. А во-вторых, сделал бы только один телефонный звонок. Куда? В полицию?» — перебила его Феррари. «Это было бы напрасно. Уверяю вас, что я здесь с официальной миссией, поэтому никаких претензий ни к моим документам, ни у властей ко мне не может быть». «Ну, кто здесь всерьез обращает внимание на миссионеров в Авдепии?» — усмехнулся Максим. «Ваши документы, о боже, это нонсенс. Я представляю отнюдь не Москву», невозмутимо возразила Феррари, усаживаясь безо всякого приглашения, ибо поняла, что не дождется его. «Я здесь с миссией Международного Красного Креста, а вы прекрасно знаете, что даже власти Стамбула, какими бы дикарями они ни были, не рискнут связываться с Красным Крестом, тем паче, если я прибыла от его американского отделения». Она говорила правду. «Кажется, это единственная организация, которая пользуется уважением местных властей. Слишком большие деньги платит им Красный Крест, а кроме того, штаб-квартира его американского представительства находится не собственно в Стамбуле, а на пришвартованном у его пристани итальянском пароходе «Адрия», то есть как бы на территории третьего государства. Турки отчаянно пытаются налаживать отношения со Штатами, оттого и носятся с Красным Крестом, словно курица с яйцом. Максим был искренне озадачен. «Вы что же, теперь обитаете в Америке? Тогда спаси ее Бог. Видимо, в скором времени можно ожидать, что Белый дом станет зваться Красным». Видимо, Елена Феррари приняла эту откровенную издевку как комплимент, потому что рассмеялась. «Не о чем беспокоиться ни вам, ни обитателям Белого дома. Я оставила заблуждение молодости и окончательно разошлась с прежними друзьями. А впрочем, не жду, чтобы вы мне поверили, и не собираюсь тратить время на убеждения. Тем паче, что в Стамбуле я не столько по делам Красного Креста, сколько по своим личным делам. Собственно, я здесь ради вас». Максим — человек очень храбрый. Пожалуй, можно сказать, что он обладает редкой разновидностью смелости, абсолютным бесстрашием. И все же, как он сказал мне, при этих словах его невольно пробрал холодок. «Неужели у моего подъезда снова стоит ваш комиссарский кадиллак с революционным матросом за рулем? Я отлично помню, чем окончился ваш прошлый визит ко мне. Или на сей раз вы желаете предложить мне работу в Красном Кресте? Но у меня, как видите, уже есть дело». Он похлопал по крышке письменного стола. «Да, я знаю», — кивнула Елена Феррари. «Ваша газетенка является рупором идей барона Врангеля. С вашей помощью он пытается оживить этот труп, называемый белым движением. Однако всем известно, что этот труп уже совершенно разложился. Оживить его нельзя». «Ого!» — негромко сказал Максим, пристально поглядывая на ее оливково-бледное лицо, в котором вдруг промелькнули краски жизни. «Похоже, вы еще не вполне расстались с заблуждениями молодости». Елена Феррари улыбнулась, но тут же вновь стала серьезной, даже суровой, и Максиму показалось, что в ее утонченном лице проглянула прежняя комиссарская свирепость, которую он запомнил на всю жизнь. «Послушайте, господин Мансуров, довольно играть словами. Давайте перейдем к делу. Неужели вам не надоело прозябание в этой дыре? Вы могли бы жить совершенно иначе. Вы тратите свои силы, повторяю, на попытку воскресить то, что давно и безнадежно погибло, да и с самого начала было обречено на поражение. Вы лучше меня знаете, что позиция Врангеля не пользуется поддержкой союзного командования. Вообще никто, кроме нескольких русских идеалистов, уже не верит в крушение нового российского режима. Не пора ли и вам расстаться с заблуждениями молодости?» «Вы что, сударыня?» — спросил до крайности изумленный Максим. «Предлагаете мне вернуться в Россию?» Мгновение она смотрела ему в глаза своими огромными черными глазами. Максим сказал мне потом, что у него появилось ощущение, будто они нарисованы на ее лице. В них не было ни жизни, ни глубины. «А вы бы вернулись?» — небрежно спросила Елена Феррари. «Если бы имел удовольствие увидеть, как вас ставят к стенке, то непременно рискнул бы», — ответил он. Это уже было оскорбление. Максим надеялся, что после его слов Елена Феррари уйдет сама, и ему не придется вышвыривать ее из своего кабинета, хотя очень хотелось поступить именно так. Но если она и впрямь имела охранительные грамоты американского Красного Креста, подобный демарш мог вызвать неудовольствие властей, а барон Врангель просил свое окружение не вступать с ними ни в какие конфликты. Однако отвратительная гостья не ушла, а только снова растянула в гуттаперчевой улыбке свои красные губы. «У меня нет никакого желания заманивать вас обратно в Россию и видеть, как там ставят к стенке вас», — проговорила она. «Я предлагаю вам другое, хорошо оплачиваемую работу. Если вы хотите издавать газету, извольте. Желаете призывать с ее страниц к уничтожению красной заразы и петь дифирамбы белой кости, голубой крови, да на здоровье. Все вам будет сходить с рук. Но что я должен делать взамен?» — перебил ее Максим. «Я так и знала, что мы поймем друг друга. Ведь мы же интеллигентные люди», — сказала Елена Феррари после некоторой паузы. «Взамен вы должны будете переехать в Париж и войти в руководство некого объединения, которое планирует создать недобитки всех оттенков. Белые, зеленые, выленившие красные и так далее. Оно будет называться РОВС, Русский общевойсковой союз. Нам, она выделила это слово, было бы желательно видеть в руководстве данной организации своего человека. Труд ваш будет вознагражден так, что какие-либо соображения этического порядка не будут иметь значения. Кроме того, вы сохраните жизнь свою и своих близких. То есть она предложила мне выдавать комиссарам своих товарищей по борьбе. Ты представляешь?» — воскликнул Максим, пересказывая мне эту сцену. «Я уже сделал шаг, чтобы открыть перед ней дверь и предложить отправиться к черту, как меня вдруг пронзило ощущение полной нереальности происходящего. Елена Феррари, какой я ее помнил, была далеко не глупа. Она знала меня и мою семью достаточно хорошо. Она должна была понимать, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги, ни под какой угрозой я не принял бы подобного предложения. А окажись я в обстоятельствах безысходных, предпочел бы пустить в пулю в лоб, только бы не сотрудничать с красными. И я понял, это нелепое, опереточное предложение было только предлогом, поводом явиться ко мне и втянуть меня в разговор. Зачем? Ведь на самом деле ей было нужно от меня что-то другое. Ну что?» Кажется, Елена Феррари поняла, что Максим разгадал ее игру, потому что на ее неистово напомаженных губах мелькнула усмешка. «Впрочем, Бог с вами», — сказала она легко. «Живите, как хотите, поддерживайте кого угодно, верьте во что заблагорассудится и ненавидьте новый советский строй, как вам в голову взбредет. Тем более, что...» — она вдруг махнула рукой, и горькая складка исказила ее красивое, порочное лицо. «Тем более, что даже не нами, а нашими предшественниками и учителями, французскими якобинцами, уже было сказано, что революция пожирает своих героев. Я не солгала вам, когда в самом начале сказала, что рассталась с заблуждениями молодости. Я совершенно не желаю, чтобы революция, которой я отдала столько сил, ради которой стольким пожертвовала, пожрала в конце концов и меня. Учитывая, что вы приносите в жертву ей преимущественно чужие жизни, в том числе и жизни моих близких, подобная расплата кажется мне совершенно справедливой», — холодно заметил Максим. «Прошу прощения, сударыня. Боюсь, что нам нечего больше сказать друг другу. Не нужно работать. Думаю, вас ждет ваш Красный Крест». Он не слишком-то рассчитывал, что гостья оценит жестокую иронию, заключенную в этих словах и в интонации, с какой он их произносил. Однако лицо Елены Феррари изменилось так внезапно, что Максим невольно отпрянул. Только что в его кабинете сидела томная, ироничная кокетка, и вдруг она обратилась истинной фурией. Как будто прямо перед ним на хвост взмыла гремучая змея. «Не стройте из себя идиота!» — прошипела Елена Феррари. «Вы что, до сих пор пребываете в убежденности, что бежать из Чеки вам удалось усилиями каких-то ваших товарищей? Я знала, что готовится ваш побег. Я нарочно попустительствовала этому. У меня были планы. Вы должны были привести меня к тайнику Бориса Глебского. Вы никогда не узнаете, скольких людей я стерла в порошок, чтобы достать его письмо, о котором мне проболталась ваша сестра. Но все было напрасно. Мне ничего не удалось. И ваше бегство. Меня срочно вызвали к Дзержинскому. Вызвали на час. Но за это время вы умудрились исчезнуть бесследно. Мы шли по вашему следу. Мы были у вас на квартире. Я видел развороченную крышу. Значит, тайник был там?» Я смотрел на нее, рассказывал мне Максим, и мною все более властно овладевало ощущение, что я имею дело с беглянкой из психиатрической лечебницы. Да неужели она явилась сюда, в Константинополь, чтобы вновь потребовать от меня дневник Сен-Форжо? Неужели не рассталась с мыслью, которая стала для нее поистине навязчивой, маниакальной идеей? Максиму хотелось вышвырнуть вон эту тварь, но мерзко было до нее дотронуться. Поэтому он сунул руку за борт пиджака и достал пистолет. «Извольте выйти вон, сударыня», — сказал он, направляя на нее ствол. «Считаю до трех, потом стреляю». Елена Феррари крепче прижала к груди свою маленькую черную сумочку и вскочила. Впрочем, голос ее был уже спокоен. «Вы с ума сошли», — проговорила она с оттенком некоторой усмешки. «И как вы объясните это убийство властям?» «Не ваша забота», — ответил Максим, чувствуя неодолимое желание пустить пулю в оливково-бледный, скрытый вуалью лоб. «Я просто скажу, что вы красная шпионка, которая погубила мою семью. Ведь я не солгу, не так ли?» «Все, начинаю считать. Раз. Одну минуту», — проговорила она сделанным смирением. «Да, я вынуждена уйти. Я ухожу, но...» «Не тратьте время на угрозы», — перебил Максим, сдерживаясь из последних сил. «Я не боюсь вас». «Знаю», — кивнула Елена Феррари, и черные перья на ее шляпе надменно колыхнулись. «Я хотела только сказать, что у вас еще будут основания вспомнить меня. Вспомнить добром. И, может быть, тогда вы поймете, что со мной и в самом деле лучше дружить, а не ссориться». Она медленно двинулась к двери, и подол ее платья качался из стороны в сторону над обтянутыми черным шелком ногами. Каблучки ее размеренно постукивали по полу. Максим не сводил с нее глаз, чувствуя, что рука его дрожит от нетерпения и ненависти. «Скорей бы уж ушла», — мрачно подумал он, смутно чувствуя, что от Елены Феррари можно ожидать любого сюрприза. И он оказался прав. На самом пороге она вдруг обернулась и неуловимым движением выхватила из-под легкого шарфа, переброшенного через руку, небольшой изящный браунинг. Издевательски хохотнула, показала Максиму красный влажный язык и, наконец-то, исчезла. Рассказав все это, мой муж обнял меня, уткнулся лицом в мои волосы и долго не отпускал. «Какая ты живая», — бормотал он. «Какая ты живая, теплая и настоящая. Ты знаешь, я никак не могу избавиться от ощущения, что бродил по кладбищу, а вокруг меня разверзались могилы, из которых ко мне тянулись мертвые руки. И я знал, что одна из этих могил предназначена для меня». Он был угрюм весь вечер, молчал, о чем-то напряженно думал, а меня мучило предчувствие чего-то дурного и не оставляло предчувствия, что мы еще пожалеем, что Максим не дал волю первому побуждению и не встретил Елену Феррари выстрелом в упор.